Могут ли трансчеловеческие технологии быть опасными? Да, и это означает, что мы должны изучать и обсуждать возможные проблемы до того, как они станут реальностью. Биотехнология, нанотехнология и искусственный интеллект могут оказаться источником серьезной опасности, если их использовать неосторожно или злонамеренно. Трансгуманисты считают очень важным, чтобы люди серьезно задумались над этими вопросами. Прямо сейчас. Существует множество этических, социальных, культурных, философских и научных вопросов, которые необходимо детально изучить и обдумать. Необходимы исследования, а также максимально широкое обсуждение. Мы также должны создать организации и международные структуры, которые помогут нам проводить ответственную политику и принимать продуманные правила. Все это требует времени, и чем скорее мы начнем, тем больше наши шансы избежать самых опасных ловушек. Хорошим примером является Foresight Institute, который вот уже несколько лет способствует исследованиям и повышению информированности общества в области зарождающихся трансгуманистических технологий, в особенности молекулярной нанотехнологии.